4. Уэст-стрит превращается в 11-ю авеню сразу напротив 56-й пристани, где направляющиеся на запад машины выезжают с 14-й улицы и поворачивают на север. Большой черный Тахо застрял в пробке, и его вопль присоединился к возмущенным крикам других машин, которые отражались от высоких зданий и эхом разносились над рекой. Он медленно прополз 9 кварталов и свернул налево на 23-й улице, затем на 12-й снова поехал на север. Он продвигался вперед со скоростью пешехода, пока не миновал центр Джевица, потом снова застрял в пробке, возникшей из-за транспорта, который выезжал с западной 42-й улицы. 12-я превратилась в Миллер-Хайвей, по-прежнему запруженный машинами вплоть до громадной территории старой железнодорожной станции. Миллер вывел их на Генри Гудзон Парквей, и они продолжали медленно продвигаться вперед. Генри Гудзон Парквей формально являлось шоссе 9А, которое в Кротонвилле становилось 9-м шоссе и должно было привести их в Гаррисон. Прямая дорога, никаких поворотов, но они все еще находились на Манхэттене, на Риверсайд-парк, хотя прошло уже полчаса с тех пор, как они выехали из гаража. Ричард понимал, что курсор, мигающий в середине слова, имеет огромное значение. Открытая дверь и брошенная сумка тоже наводили на размышления, но не являлись критическим фактором. Служащие офисов обычно забирают свои вещи и закрывают двери, но не всегда. Секретарша могла выйти в коридор, там ее отвлекли поиски бумаги или чья-нибудь просьба помочь разобраться с копировальной машиной, а дальше чашечка кофе и история о вчерашнем свидании с кучей подробностей. Человек, который выходит на пару минут, оставив сумку и дверь открытой, вполне может вернуться через полчаса. Но никто не бросает несохраненный текст на компьютере, даже на минуту. А эта женщина оставила. Компьютер спросил Ричарда, хочет ли он сохранить изменения, внесенные в текст. Значит, она встала из-за стола, не успев нажать на иконку «Сохранить», что является такой же привычкой для людей, каждый день имеющих дело с компьютерами, как необходимость дышать. Этот факт придавал данному делу весьма неприятный оттенок. Ричард прошел в другой зал вокзала, держа в руке чашку черного кофе на 20 унций, которую купил по дороге в киоске. Он плотно закрыл крышку и сжал свернутые в трубочку деньги, лежащие в кармане. Трубочка была достаточно толстой для того, что он собирался сделать. Он побежал назад, к путям, где готовился к отправке очередной поезд на Кротон. Генри Гудзон Парквей в районе 170-й улицы превращается в переплетение извивающихся съездов с главной дороги, и все дороги, ведущие на север, получили название Риверсайд Драйв. Та же дорога, то же направление, никаких поворотов, но сложная динамика напряженного движения означает, что если один водитель сбрасывает скорость больше, чем до средней, возникает что-то вроде пробки. И за ним выстраивается очередь сотню машин, и все потому, что какой-то деревенский парень неожиданно засомневался, что ему следует делать. Большой черный Тахо практически остановился напротив Форт Вашингтон, а потом медленно пополз вперед под мостом Вашингтона. Дальше Риверсайд Драйв расширяется, и Тахо включил третью передачу, но когда указатели сообщили, что они снова выбрались на Генри Гудзон, движение в очередной раз замерло у площадки контрольного пункта. Тахо остановился, дожидаясь своей очереди заплатить деньги, покинуть Манхэттен и направиться на север через Бронкс. Вдоль реки Гудзон, между центральным вокзалом и Кротон-Хармон, ходят два типа поездов. Экспрессы идут с той же скоростью, что и местные, но делают меньше остановок. Вся дорога занимает у них от 49 до 52 минут. Местные поезда останавливаются везде, они тормозят, стоят на станциях, потом снова набирают скорость. В результате на весь путь уходят от 65 до 73 минут. Получается, что экспресс экономит вам около 24 минут. Ричард сел на местный поезд. Он заплатил кондуктору 5,5 баксов за билет в одну сторону и уселся боком на пустую скамейку, чувствуя, что перебрал кофе. Прислонив голову к оконному стеклу, он спрашивал себя, куда, черт подери, он едет и зачем, и что предпримет, когда доберется до места, и успеет ли вовремя сделать то, что нужно, что бы это ни было. Шоссе 9А превратилось в 9-е. И грациозно извиваясь, понеслось прочь от реки, чтобы обогнуть Кэмп Смит. В Вестчестере они ехали довольно быстро, хотя, конечно, не как на гонках, потому что дорога оказалась не в самом лучшем состоянии для поддержания большой скорости. Но зато она была пустой. Это бегущая через лес лента, где участки старого асфальта чередовались с участками нового. Время от времени возникали свежевыкрашенные жилые дома за высокими деревянными заборами, жизнерадостными названиями, вырезанными на больших камнях, установленных у ворот. Тахо мчался вперед, один из его пассажиров сидел за рулем, другой держал на коленях карту. Миновав Пикскилл, они начали искать левый поворот, нашли его и помчались к реке, чувствуя, что она должна быть где-то впереди. Они въехали в Гаррисон и стали искать адрес, который запомнили наизусть. Жилые районы были разбросаны и располагались на приличном расстоянии друг от друга, так что у вашего телефона мог быть код Гаррисона, даже если ваш дом находился довольно далеко от него. Однако им удалось найти нужную дорогу, они сделали все нужные повороты и отыскали нужную им улицу. Тогда они сбросили скорость и, изучая почтовые ящики, медленно покатили по дороге в редком лесу над рекой. Дорога неожиданно свернула и стала шире, но они продолжали ехать дальше. Наконец они увидели дом, который искали, резко затормозили и остановились у обочины.